Ты правильно делаешь, сэр Патрик, когда заступаешься за свой город. И потому я не приму твои слова в обиду, — молвил Дуглас. Я никому не навязываюсь со своими милостями. Однако, — сказал он шепотом герцогу Олбани, — вашей светлости следует увести короля подальше от этого кровавого зрелища. Сегодня до вечера ему предстоит узнать то, что завтра с первым светом разнесется по всей шотландской земле. Так, распри положен конец, а даже и мне больно подумать, что здесь лежат убитыми столько храбрых шотландцев, чьи мечи могли бы решить в пользу нашей страны исход хоть какого сражения. Короля Роберта с трудом убедили удалиться с поля битвы. Слезы катились по его старческим щекам и белой бороде, когда он заклинал всех вокруг, и вельмож, и священников, позаботиться о душевных и телесных нуждах тех немногих, что вышли из спора живыми, и с почетом похоронить убитых. Священники, присутствовавшие на месте, стали ревностно предлагать свои услуги в том и другом, и благочестиво исполнили, что обещали. Так кончился знаменитый бой на Северном лугу. Из 64 храбрецов, включая менестрелей и знаменосцев, вышедших на роковое поле, выжили только 7, да и тех унесли на носилках в состоянии близком к тому, в каком лежали вокруг мертвыми и умирающими их соратники. И сопровождали их вместе в единой скорбной процессии и мертвых, и живых с арены их борьбы. Один Эхин ушел с нее невредимый, но утратив честь. Остается добавить, что в клане Кухил из кровавой битвы не вышел живым никто, кроме сбежавшего вождя. И вследствие поражения конфедерация эта распалась. Любители старины могут лишь строить догадки о том, какие именно кланы входили некогда в ее состав, так как после решающего спора Кухилы уже никогда не собирались под общим знаменем. Клан Хаттон, напротив того, продолжал разрастаться и процветать. И лучшие роды на севере горной страны похваляются, что происходят от племени горного кота.